перья или рожки. В общем, что найдется у вас на кухне. Но у меня сегодня вот такие. Очень классные, как я уже говорила, из отборных сортов пшеницы.